Неужели все всегда будет против меня? Слабое здоровье, отец, талантливый правитель, перед чьим величием стушевывался Людовик, неверная жена, выставившая его на всеобщее посмешище, пустая казна, нетерпеливые вассалы, готовые взбунтоваться, голод, отметивший первую же зиму его царствования, буря, чуть не сгубившая его невесту. Под каким же зловещим, роковым расположением светил, которое не посмели открыть ему астрологи, появился он на свет Божий, если каждое его начинание, каждое его решение наталкивается на непреодолимые препятствия. И вот теперь он был побежден. Нет, даже не в честном бою, а водой, грязью, в которую завел свою армию. В эту минуту ему донесли о приходе делегации баронов Шампани, предводительствуемой рыцарем Этьеном де Сен-Фалем, которые требовали немедленного пересмотра хартии касательно их привилегии, данной в мае месяце. В противном случае бароны грозились покинуть лагерь. — Сумели выбрать подходящий день! — завопил король. В 300 шагах отсюда сир Жан де Лонгви, сидя в своем шатре, вел беседу с каким-то странным человеком, одетым не то монахом, не то ратником. «Принесенные вами из Испании вести весьма утешительны, брат Эврар», — говорил Жан де Лонгви, — «и мне приятно слышать, что наши братья в Кастилии и Арагоне восстанавливают командорство. Им повезло больше, чем нам, вынужденным действовать в тайне». Жан де Лонгви, коротышка с резко выступавшей нижней челюстью, доводился племянником великому магистру ордена тамплиеров Жаку де Моле и считал себя прямым его наследником и продолжателем его дела. Он поклялся отомстить за кровь своего дяди и обелить его имя. Преждевременная смерть Филиппа Красивого во исполнение знаменитого тройного проклятия не насытила его ненависти, и он перенес ее на наследников Железного Короля, на Людовика X, Филиппа Пуатье, Карла де ла Марш. Лонгви старался причинить царствующему дому любые неприятности. Он был одним из вожаков Баронской лиги, в то же самое время он пытался втайне возродить орден тамплиеров, используя для этой цели огромную сеть своих посланцев, которые поддерживали связи с уцелевшими после расправы братьями. «Ото всей души я желаю поражения королю Франции», — произнес он. «И к войску я присоединился лишь в надежде увидеть, как Людовика, а также и его братьев, сразят добрым ударом меча». Тщедушный, хромой, с черными близко поставленными глазами, Эврар, бывший рыцарь-тамплиер, который вышел из-за стенка с изуродованной ногой, подхватил. «Да сбудутся, мессир Жан, ваши молитвы с помощью Божией, а нет, так с помощью сатаны». Тайный глава тамплиеров резким движением поднял полу шатра, желая удостовериться, что никто за ним не шпионит, и услал по каким-то пустяковым делам двух конюхов, которые безо всякого злого умысла скрывались от дождя под навесом. Потом, повернувшись к Эврару, произнес: «Нам нечего ждать от короля Франции. Один только новый папа может восстановить орден тамплиеров и вернуть нам наши здешние и заморские командорства. Ах, какой же это будет счастливый денек, брат Эврар!» Оба собеседника на минуту погрузились в раздумья. Орден был разгромлен всего лишь 8 лет назад. Осудили его и того позже. А со смерти Жака де Моле, погибшего на костре, не прошло и года. Воспоминания были еще свежи, надежды еще живы. В мечтах Лонгви и Эврар видели себя в белых плащах с черным крестом, с золотыми шпорами, вспоминали о своих былых привилегиях и крупных денежных операциях. — Итак, брат Эврар, — начал Лонгви, — сейчас вы отправитесь в Бар-сюр-Об, где капеллан графа Дебар который нам близок, даст вам какое-нибудь место, ну, скажем, причетника, дабы отныне вы могли жить, не скрываясь.